а Давид успешно бросился под поезд. Эмброуз уехал в Германию, жил там в рабочем квартале, повстречал Ганса, начал новые книги, глубокую, нескончаемую книгу, своего рода эпитимию за фривольное прошлое. Незаконченная рукопись лежала теперь в старом чемодане где-то в Центральной Европе, а Ганс сидел за колючей проволокой, или, быть может, и того хуже, покорился, что было более чем вероятно при его бесхитростном, беспечном приятии вещей, и вернулся к тем в коричневых рубашках, человек с запятнанным именем, который уже не будет пользоваться доверием, но все же сгодится для фронта, сгодится на то, чтобы сунуть его под пули. Рыжая девица вновь принялась задавать каверзные вопросы. «Том», — говорила она, — «уж если неплохо было жить жизнью рабочего на консервной фабрике, то чем же плохо служить вместе с ним в армии?» Джулия словно вменила себе в обязанность обвинять людей в трусости. «А почему бы нет, уж если на то пошло?» — ответила Джулия. «Жизнь коротка», — думал Эмброуз. «А жизнь, если б только коротка, но ведь и сера, к тому же». Алестер подключил электробритву к розетке лампы на письменном столе Сони и брился в спальне, чтобы не упустить ничего интересного. Он уже видел однажды Питера в полном параде. Это было на придворном балу. Он очень жалел его, так как это означало, что Питер потом не сможет пойти в ночной клуб. В тот раз, впервые увидев Питера в хате, он завидовал ему как школяр. В Алластере вообще оставалось еще очень много от школяра. Он любил зимний парусный спорт, игру в мяч и добродушные розыгрыши за стойкой бара в Брэд-клубе. Он соблюдал некоторый наивный запрет по части туалета и никогда не начинал носить котелка в Лондоне раньше, чем кончается гудвудские скачки. У него было школярски твердое понятие о чести. Он понимал, что все эти предрассудки – достояние исключительно его личное, и от них не был склонен осуждать тех, кто их не разделял. Он беспрекословно принимал возмутительное неуважение к ним со стороны Безела. Он лелеял свое понятие о чести так, как лелеял бы дорогое и необычное домашнее животное. Сонни встретилась однажды такая беда. Она целый месяц держала у себя маленького кенгуру по кличке Молли. Он знал, что по-своему эксцентричен не меньше, чем Эмброуз. Когда ему был 21, он в течение года состоял любовником при Марго Метроленд. В ученичестве, которое прошли многие из его друзей. Все забыли про это, но тогда об этом знали все их знакомые. Однако Алластер никогда не намекал на этот факт никому, даже Сони. С тех пор, как они поженились, Алластер изменял ей лишь неделю в году во время состязаний по гольфу, устраиваемых Брэд-клубом в Ля-Сити, обычно с женой своего одноклубника. Он делал это без зазрения совести. Полагаю, что эта неделя, так сказать, выпадает из обычного хода жизни, с ее цепью верности и обязательств. Это своего рода сатурналии, когда законы теряют силу. В это время он был непреданным мужем. В то время Алластер состоял старшим рядовым в пехотном полку в Итоне. И это было все его знакомство с военной службой. Во время всеобщей забастовки он разъезжал по лондонским кварталам бедноты в крутом автомобиле, разгоняя собрание бунтарей, и отделал дубинкой несколько ни в чем не повинных граждан. Этим ограничивался его вклад в политическую жизнь родной страны, поскольку, несмотря на частые переезды, он всегда жил в избирательных округах, не знавших предвыборной борьбы. Однако для него всегда было аксиомой, что случилось такое абсурдное, такое анахроничное событие, как большая война, он примет в ней пусть скромное, но энергичное участие. Он не строил иллюзий насчет своих способностей, но совершенно справедливо полагал, что мишенью для врагов короля он послужит не хуже иных прочих. И вот теперь, для него явилось своего рода потрясением, что страна вступила в войну, а он сидит дома в пижаме и, как ни в чем не бывало, проводит свой воскресный день